Глава 27. Властелин едет в столицу. Остаток дня мне было чем заняться. Убедившись, что Арт заперся в моей гостиной и не собирается показывать оттуда нос, я попросил Шуна присмотреть за неугомонным Фейри, а сам отправился разыскивать рассыпавшихся по замку друзей. И если с большинством все было просто, то Лаве пришлось поискать. Наария намекнула, что ее внук может быть на конюшне, а у меня возникли подозрения, что эльф просто меня избегает. Почему? Потому что со времени встречи мы не перекинулись и парой слов. И это Лави, самый болтливый среди моих товарищей. Бродить по замку Лейфера в одиночестве было неуютно. Поэтому, когда я шагнул на залитую зимним солнцем дорожку, ведущую к конюшням, жизнь показалась не такой уж скверной, а мир светлым и прекрасным. Как и предполагала Нааре, ее внук о чем-то шептался с мраком. Кошмар слушал его, опустив голову на плечо. Значит, сочувствовал и сострадал, иначе Лави ловил бы мрака по всему двору. «Что, Лави, жалуешься мраку на разлуку с Ранибеттой?» — поинтересовался я. «Эрин». Эльф чуть не подскочил. «Нельзя же так подкрадываться!» «А я и не подкрадывался вовсе. Это ты был так увлечен разговором с кошмаром, что меня не заметил». Я подошел ближе и потрепал мрака по высокой холке. Кошмар тихо заржал в ответ. «Радуется, что ты жив», — поведал Лави. «А я-то как радуюсь, мрак!» — улыбнулся кошмару. «Оно и видно», — буркнул Лави. «Ты чем-то недоволен, друг мой?» — поинтересовался у эльфа. «Почему это?» «Да потому что избегаешь меня уже второй день. От других не спрячешься, а тебя не отыщешь». Лавелион пожал плечами и снова обернулся к мраку. Похоже, эльф обиделся. Но вот на что? До сих пор злится за Лайлу? Так мы с Лайлой уже помирились и делали вид, что никаких размолвок в прошлом не было. Тогда в чем причина? «Лави, я не умею читать мысли», — напомнил эльфу. «Ты о чем?» — растерянно спросил он. «О том, что если ты не скажешь, за что на меня злишься, мне этого никак не разгадать». «Я не злюсь на тебя, Эрин», — ответил Лави достаточно нервно. «Тогда в чем дело?» «Хочешь знать, в чем дело?» Лавелион все-таки обернулся ко мне, а мрак из-за его спины сверкал пылающими глазами. «Хорошо, я скажу. Я ненавижу тебя, Эрин». Вот так новости. На языке крутилась пара колких ответов, но я промолчал и уже собирался развернуться и уйти, либо разбить эльфу нос, когда Лави продолжил. «Почему ты уехал, ничего не сказав? Настолько нам не доверяешь? Чем мы это заслужили? Да, мы в последнее время ссорились, но кто не ссорится? Значит ли это, что нужно сбегать и заставлять нас сходить с ума от ужаса? Я думал, мы не успеем, Эрин. Как бы ты себя чувствовал, если бы на грани жизни и смерти оказался любой из нас?» «Скверно», — признал я. «Вот и мне скверно. Ты мой лучший друг, а я даже не мог тебя защитить. И что самое страшное, от тебя самого. Зачем тебе понадобился Лейфер, Эрин?» «У него были крылья Арта», — ответил я. «Хорошо, допустим. Тогда почему ты не позвал нас с собой? Мы бы обратились к брату Кае и потребовали крылья назад». «Рен бы нам отказал. Он не далее как час тому назад требовал убить Фейри». «Знаешь, после ваших похождений я тоже думаю, что его легче было убить». «И это наш Лави?» «Да, наломал я дров. И что-то подсказывало, это не конец. Впереди ведь столица, хоть король демонов и не жаждет нас там видеть». А Лави ждал. Но мне нечего было ему сказать, кроме того, что мне жаль. Вот только и этого жаль говорить не хотелось. «О чем задумался?» — поинтересовался Лави, глядя на меня, как на преступника. «О превратностях судьбы», — ответил я. «Эрин, твои ответы пугают меня. Мне все время кажется, что ты что-то замышляешь. Поэтому, если это так, Просто скажи, чтобы потом не нестись через всю страну. И вообще, когда мы возвращаемся в Тервин?» «Не знаю», — ответил честно. «Крылья у папы Арта. Он второй из 13 демонов. Значит, выше его только Рен. И мне кажется, договориться с родителем полюбовно не получится». «Пусть Арт разбирается сам. Это же его отец», — негодовал Лави. «Не выйдет. Я держу слово, Лави. И потом, теперь за Арта отвечаю именно я». «Почему?» Казалось, Лави сейчас лопнет как шарик. «Потому что он мой раб. Ну и звучит...» «Мрак, ты это слышал?» Эльф обернулся к кошмару. Тот всхрапнул и качнул головой. «Эрин, я все понимаю, но это...» «Нужно было дать его убить?» «Нет», — нехотя признал Лавелион. «Ты как, в порядке?» Похоже, к эльфу возвращалось привычное миролюбие. «Конечно», — кивнул я, пусть и хотелось ответить «нет». «Не забывай, что перед тобой темный властелин. Меня так просто не возьмешь, так что не беспокойся. И мне жаль, что вам пришлось вытаскивать меня отсюда. Больше такого не повторится». «Эх, Эрин, хотелось бы верить. Когда выезжаем?» «Завтра утром». Я был рад сменить тему. «Надеюсь, в этой проклятой стране найдется портал до столицы. Потому что по горло сыт общением с демонами. Хочется поскорее найти многоуважаемого Андриана Эриона. Выбить у него крылья и вернуться домой. Желательно до зимних торжеств, иначе Иллиния спустит с меня шкуру. Уверен, она вся в подготовке». «Знаешь, я бы предпочел, чтобы на 2 недели, оставшиеся до твоего дня рождения, ты очутился под замком», — признался Лави, запирая мрака и вышагивая по дорожке к жилищу Лейфера. «Слышал, ты наградил хозяина этого гостеприимного дома неснимаемым проклятием». «Да, пришлось. Ренарин же против, чтобы я его убил». «Узнаю своего друга», — хмыкнул Лави. «Ты же меня ненавидишь», — напомнил я. «Иногда да». «Вредный эльф. Лучше расскажи мне о вашем путешествии». Пока Лави же выписал все преграды, которые они преодолели на пути к моему спасению, мы добрались до замка. Если бы не холод, я бы и ночевал под открытым небом, лишь бы не заходить внутрь. Но, увы, погода была не для ночевок на улице. Поэтому пришлось пообещать себе, что уже завтра распрощаюсь с замком навсегда и снова переступить порог. Жуткая атмосфера тут же навалилась на плечи. Сжечь бы его дотла. Но не поймут. Хотя Лейфер, наверное, сказал бы спасибо. Улыбаться Лаве было просто. Вообще, оказалось, делать вид, что все хорошо, это нормально и привычно. Я снова лгал, но на этот раз моя ложь никому не могла причинить вреда. Нужно всего лишь время, чтобы забыть эти дни, которые изменили меня навечно. Стоит ли упоминать, что в эту ночь мне не спалось? Впрочем, выход нашелся сам собой. Не только я сходил с ума в проклятом замке. Фейри обнаружился в гостиной с книгой в руках. Предложил сменить книгу на карты, Арт согласился. И до утра я едва не проиграл ему весь Тервин, а затем отыграл обратно. Причем, подозреваю, Арт мне просто поддавался, потому что Тервин ему ни к чему. А с первыми лучами солнца закипели приготовления. Успел узнать, что до ближайшего портала до столицы всего 12 часов пути. Значит, ехать недалеко. От самого Демониума впечатления были немногим лучше, чем от замка. Поэтому каждый лишний день, проведенный здесь, воспринимался как катастрофа. Утром мы выдвинулись из замка. Лейфер все так же остался запертым в подземельях. Ренарин приставил к нему охрану, чтобы никуда не делся, благоразумно решив разобраться с проблемой после моего отъезда. Погода снова портилась. Мелкие колкие снежинки оседали на волосах. Настроение тоже стремительно ползло вниз. А еще я старательно делал вид, что не замечаю охраны Кая, Элеона и Ника. Кай и Элеон ехали по бокам, а Ник сразу за мной. Хорошая стратегия, чтобы предупредить нападение. И плохая, чтобы действовать мне на нервы. Зато ко мне вернулся меч тьмы. Я радовался ему как родному, потому что с оружием в руках чувствовал себя сильнее. Шун забрался в капюшон плаща, свернулся там и мирно спал. Арт ехал рядом с Лави и Наариен. Тоже, чтобы никто ненароком не прибил, видимо. Он скрыл светлые волосы под капюшоном, но все равно фейка выделялся на нашем фоне. Натуру не спрячешь. «Эрин, все в порядке?» — окликнула меня Лайла, оттеснила Кая и поехала рядом. «Да, все хорошо», — улыбнулся ей. «Просто хочется, чтобы закончилась зима. В Тервине зимы не такие, а здесь постоянные метели». «Это еще не метели, а только их предвестники», — отозвался Ринарин. «Еще пару недель по дорогам станет не проехать. Суровый климат». «Да, но мы привыкли». Разговор о погоде. Что может быть скучнее и нелепее? И в то же время больше соответствовать этикету? Но я поддерживал беседу. Во-первых, воспитание не позволяло послать демона в бездну. Во-вторых, надо же было о чем-то говорить целый день. Почему бы и не о погоде? Впрочем, было множество вопросов, которые хотелось прояснить. «Кай, расскажи мне о 13 демонах», — попросил друга. Тот покосился на брата, и Ринарин едва заметно кивнул. «Да что рассказывать?» Каин пожал плечами. 13 демонов — это главные советники короля. То есть, немного не так. Король считается первым из 13, а дальше демоны распределяются по силе». «То есть, отец Арта — второй по силе демон королевства?» «Именно. Алейфер — 10-й. Был им, пока ты его не проклял». «Задача. Как убедить сильнейшего демона страны отдать крылья? Не в карты же с ним играть. А может, он сделает это добровольно? Арти вообще много врет. И насчет отца тоже может преувеличивать. Но нужен план. На случай быстрого отступления». «Эрин!» — окликнул меня Кай. «Что?» — я едва заметно вздрогнул. «Извини, погрузился в свои мысли». «Опять?» «Стоит ли обсудить с друзьями мой план?» «Наверное, стоит, чтобы не получилось, как в прошлый раз, потому что в случае чего действовать придется быстро и слаженно. Но не при Рене же». «А на какой магии работают порталы Демониума?» Сменил я тему. Резко, заметно, но ответить Каю могу и потом. Ринарин снова пустился в рассуждение. Я слушал вполуха знакомые основы пространственной магии. Жаль, сам так слабо ими владел. «Значит, план следующий. Идем к отцу Арта, просим по-хорошему отдать крылья. Если отец не склонен к диалогу, забираем крылья по-плохому и порталом переносимся как можно ближе к Тервину. Тем более, что хотя бы часть моих друзей этой магией владеет. Больше всего опасений внушал сам Арт. Увы, печать, даже рабская, — это связь. И время от времени до меня доходили отголоски эмоций. Возможно, я частично перенял у Фейри его силу, чувствовать чужое настроение. И сейчас откуда-то слева накатывала беспросветная тоска. В таком состоянии наш товарищ мог наломать дров. Зато само наличие новых способностей захватило. Интересно, как это работает? Жаль, взять у Арта мастер-класс не выйдет. Да и не стоит Фейри знать лишнего. Кажется, я начинал понимать причину, по которой Лейфер так и не убил Арта, а держал при себе. Рабская печать позволяла использовать некоторые способности фейки. Проведем эксперимент. Сосредоточился на Наариен. Постарался прогнать собственные мысли и чувства прочь. От бабули исходило спокойствие, забота и сила. Восхитительная женщина, что ни говори. И лишь в мою сторону прорывалась легкая тревога. Теперь Лайла. От невесты веяло любовью и неуверенностью. То, о чем говорил Арт. Зато ее чувства грели. Я даже улыбнулся, искренне, а не потому, что надо. Кай был спокоен и сосредоточен. Иногда прорывались нотки ностальгии. Конечно, он ведь давно не был в Демониуме. Наверное, вспоминал о чем-то своем. Лави, наоборот, нервничал. Ему тут не нравилось. И скучал, подозревая, что про Нибетти. Элеоном владела тревога, и направлена она была на меня. Что ж, я сам виноват. Не надо было идти на поводу у эмоций. И Арта. Покосился на фейку. Мелькнуло подозрение, что Арти осторожно подтолкнул меня к побегу. Он мог, потому что я сам не знал, зачем врал друзьям. Да, обижался, да, злился, но необдуманные поступки не мой конек. Или мой? Попытался настроиться на Арта. Снова повеяло безысходностью, но тут же между нами будто выросла стена. Фейри почувствовал мое вмешательство и закрылся. Еще бы, это ведь его магия, а не моя. Зато изучение новой стороны магии отвлекло меня на пути к порталу. Когда вдали показалась арка, я пришпорил коня и вырвался бы вперед, если бы не мешали демоны-охранники. «Эрин, держись поблизости», — попросил Элеон. «Это же не Тервин». Но мне так хотелось рассмотреть вблизи демонические порталы. Тервинские я видел бездну раз. Они были другими. А здесь черные провалы, будто выбитые дыры в никуда. Ренарин обогнал меня и поехал первым. Конечно, он же король. Пришлось придержать коня. «Накинь капюшон, не привлекая внимания», — тихо посоветовал Кай. Я послушался. Шуна спрятал под полой плаща. Капюшон скрыл лицо. Лучше бы это был портал домой. Но что-то подсказывало, впереди новый виток. И каким он будет, я не брался предугадать. Рен что-то отрывисто сказал хранителям портала. Они слаженно поклонились и расступились. Стражники застыли по обе стороны. Двое из них первыми совершили переход. Видимо, чтобы проверить, не поджидает ли повелителя опасность с другой стороны. Затем в портал шагнул Ренарин, ведя на поводу коня. Пришлось спешиться. И смириться, что меня на ту сторону пустят только под бдительным присмотром. «Арт, не отставай!» — подозвал фейку. «С него тоже не стоит спускать глаз». Шаг, и мир на мгновение стал черным. А затем я вышел из портала в пригородах столицы.